Следующая история – хирургия. Рассказ написан в 1884 году. В тот год Антон Павлович работал в Чикинской земской больнице. Некоторые исследователи творчества Чехова считают, что случай, имевший место в этой больнице, и лег в основу этого рассказа. Правда, есть и другая точка зрения. Говорят, что хирургия – исключительно таганрогское приключение. Впрочем, есть и третье. Написание рассказа некоторые чеховеды связывают с актерской импровизациями братьев Антона и Александра Чеховых. Одно совершенно очевидно. Рассказ вобрал в себя жизненные впечатления и наблюдения Чехова. Итак, хирургия в ролях Михаил Тарханов и Алексей Попов.